Медалей было сравнительно немного, причем больше половины за оборону Отечества. Вторую половину составляли за отвагу и за боевые заслуги, а также пригоршня редких медалей Нахимова и Ушакова. Зато нагрудных знаков было «Мать честная», «Мастер-пилот», «Мастер-штурман», «Летчик-снайпер», «Комендор-снайпер», «100 мягких посадок», «200 мягких посадок», «500 мягких посадок» — это само собой, а в придачу к ним 10 боевых вылетов, 20, 50 и даже 100. А теперь подумаем. Даже в моей кадетской летной карточке числилось 87 вполне успешных приземлений и стыковок. И потому значки вроде 100 мягких посадок меня совсем не удивили. А вот полноценный боевой вылет был один. Если считать вместе с патрулированием в районе Наотара, 5. Боевых вылетов было 5 и больше не предвиделось. А у меня под ногами лежала россыпь полтинников и соток. Кому и за какие заслуги будем их раздавать, дорогие товарищи? Вопросом о сотках я поделился с ефрейтором Поппелем, который раскладывал по коробочкам красивых комендоров-снайперов золотые, ну, золотистые медали, на которых в геральдическом перекрестье прицела разламывался надвое геральдический же линкор. Поппель театрально покосился на двух осназовцев, которые с карабинами наперевес прогуливались вокруг нашей сортировочной площадки, вздохнул и нехотя процедил. «Это все знают, Саша. А я вот не знаю, Боря. Терпеть не могу фамильярности. Я с Поппелем на брудершафт не пил, между прочим». «Ты слыхал, что зеленые какую-то планету у клона оттяпали?» «Я не только слыхал, я там бывал». «Да ты что?» Глаза Поппеля округлились в геральдические прицелы. «Так правда, что месяц назад заваруха была?» «Правда. Очень зловредные зеленые попались», — заверил я. «Но планету мы им не отдали». «Ну, тогда точно война будет. Большая война. С кем?» «Ясное дело, с кем. С этими зелеными». В родную академию я вернулся оглушенный милитарным бедламом Колчака и обогащенный новыми прогнозами будущего от ефрейтора Поппеля. В кармане у меня лежала благодарность командира интендантского взвода и искорежный танковыми траками значок 10 боевых вылетов. Взял на память из металлолома, подлежащего списанию. Петр Конрадович Грюневальд вывел в моей зачетке каллиграфическое «удовлетворительно», на чем сессия для меня благополучно завершилась. Это событие мы отметили грандиозной попойкой. По иронии судьбы, в тот же день на аллее героев появилась доска с фамилиями ребят, которые на нашу попойку не попали. Это был прекрасный повод поупражняться в черном юморе, но все мы этим поводом от чего-то пренебрегли. А еще через 2 дня нам выправили законный месячный отпуск, и академия опустела. Одним из первых на большую землю урвал Коля. Он горячо зазывал меня в гости, но я был непреклонен. «Нет, спасибо, нет, в другой раз, спасибо, очень тронут, нет, не могу, нет, нет, нет». Коля обиделся. В самом деле, на борту 3 светителей я клятвенно обещал ему, что если только нам суждено живыми вернуться из системы Драмадера, мы вместе облетим Европу на летающей даче его родителей, потанцуем девчонок и поедим водки. Увы, чехра радикально изменила мои виды на будущее. Мне нужна была Исса, а не летающая дача Колиных родителей. Обиделся и черт с ним. С такими мыслями я переступил порог кабинета Федюнина. Чтобы мы с Иссой сделались женихом и невестой, требовалось всего лишь, оценить мою иронию, подать документы в Конкордианский комитет по делам личности. Но ситуация осложнялась тем, что жених, то есть я, был гражданином Объединенных Наций, да вдобавок еще и военнослужащим. Я был обязан получить письменное разрешение командира факультета Федюнина, завизировать его у начальника Академии Туровского, затем собрать массу справок и выписок в нашей канцелярии, а потом уже двигать пакет документов через Министерство внешних сношений дальше в Конкордию. После этого комитет по делам личности, получив 2-й пакет документов от Иссы, заводил на нас папочку, может, электронную, а может и обычную на липучках, объявлял нас женихом и невестой и назначал испытательный срок в 1,5 года. Но даже положительное решение конкордианских бюрократов немного бы для меня значило без возможности видеть Иссу и держать ее руки в своих ладонях. Конечно, любовь через световые года – дьявольски романтичная штука. Но если читатели амурного трэша потребляют романтику пипеткой и чайной ложечкой, то пилоты истребительной авиации ежедневно жрут ее из корыта черпаком и совковой лопатой. А потому, проносясь на раскаленном истребителе над ледяными горами Заполярья, вываливаясь в полуобмороки из кабины Горыныча в объятия флотских врачей, пилотам хочется грубого ржаного хлеба. Вот так. Жевать ржаной хлеб с вареньем за одним столом с Иссой и танцевать с ней под заторможенную музыку и заторможенно прикасаться губами к ее губам, а посылать воздушные поцелуйчики далекой звездочке, возле которой кружится планета, где тоскует в одиночестве любимая, это удел мужественных хлюпиков из эпоса колонизации. Подобные мысли казались мне крутыми и циничными. Можете смеяться над наивным Ромео, но о том, чтобы сделать это с ней по-взрослому, я вообще не думал. Итак, при первой же возможности я хотел всеми правдами и неправдами добиться внеочередного отпуска и полететь прямиком на Вертрагну в гости к Иссе. Но для такого дальнего путешествия требовались деньги, которые еще предстояло заработать. И в этом тоже мне мог помочь Федюнин и никто другой. «Что ж, ничего не имею против», — сказал Каперанг. «Ты, парень, боевитый, герой на отары и так далее. Подпишу тебе любую характеристику, только сочинять ее сам будешь, у меня с краснобайством туго. А уж работы на новой земле хоть отбавляй. И на морском терминале, и здесь в академии, и, конечно, в космопорту. Самая простая работа у нас, но платят больше всего в Колчаке. Там крупная модернизация началась, каждый работник на вес золота. Сам понимаешь, гражданских со стороны привлекать нельзя, а строй батальонов на всех не напасешься. Спасибо, товарищ Каперанг, хочу в космопорт. Ну и чудно, пойдешь прямиком к суперинтенданту Колчака, он с тобой разовый контракт оформит. Хорошо, товарищ Каперанг, а мое заявление насчет невесты? Ах да, заявление. Федюнин поглядел в окно. Скажи, Пушкин, а откуда такая странная идея? Жениться на офицере Конкордии. Ну, началось. То, чего я больше всего боялся, я с трудом выдавил. У нас любовь. За 5 дней, или сколько вы там на курорте вместе крутились? Так точно. Но у нас все очень серьезно, товарищ Каперанг. Серьезно или несерьезно, Пушкин? Федюнин хлопнул ладонью по столу. Но дать разрешение я тебе не могу. Но почему, товарищ Каперанг? Я твой командир, а ты подчиненный. Отчитываться перед тобой я не обязан. Более того, ты не имеешь права требовать от меня отчета в моих решениях. Если бы Федюнин просто сказал «А иди ты на!», я развернулся бы и вышел, честное слово. Но именно потому, что он счел нужным столь пространно напомнить мне о субординации, я почему-то решил, что еще не все потеряно. Поймите же, мы действительно любим друг друга. Жаль, что вы не видели Иссу, вы бы меня сразу поняли. Я не смогу жить без нее, понимаете? Товарищ капитан первого ранга, я вас умоляю. Голос мой дрогнул. Да, я сам себе был противен. Мне только расплакаться у Федюнина в кабинете не хватало. Когда я патетически воскликнул «умоляю», от моего чувства собственного достоинства осталось мокрое место. Но бывают такие обстоятельства, когда надо наплевать на достоинство, на честь, на воспитание. Это банальнейшая вещь, я признаю, но тот, кто любил по-настоящему, воздержится от насмешки над злосчастным кадетом Пушкиным. «Не раскисай», — сказал Федюнин почти дружелюбно. «Если б все было в порядке, я бы, конечно, разрешил. Но ваш брак не имеет будущего. А потому настоятельно рекомендую тебе забыть эту Иссу Гор, как дурной сон. Я не очень хорошо соображал, но, уловив, что Каперанг чего-то недоговаривает, встрепенулся. Что значит «не имеет будущего»? Это уж нам решать». «Нет, Пушкин, это решаете не вы». «Не я и даже не контр-адмирал Туровский». Отношения с Конкордией могут испортиться в любую минуту. Испортиться так сильно, что ты себе даже и представить не можешь. Не понимаю. Терпение Федюнина лопнуло. А тебя никто и не просит понимать. Свободен. Кругом марш. Остаток дня я провел как в тумане.